Воспользовавшись тем, что противник растерялся, паукообразный монстр снова сделал несколько прыжков, стараясь отвлечь это чудовище на себя. Ведь брешь в его защите уже была, одна голова не могла плеваться ядом. И в этот раз Юрий не промахнулся, да и голова просто не смогла остановить стрелу. Второй взрыв снова оторвал голову, только в этот раз отбросив ее в сторону. В это же мгновение паукообразный монстр щелчком появился именно с этой стороны, где была новая дырка в обороне противника, и нанес свой удар, довольно мощный, буквально оторвав остатки шеи от тела, после чего снова увернулся и исчез, а Юрий послал в полет новую стрелу, целясь уже во вторую голову, так как ему уже и самому было понятно, что для того, чтобы отрастить оторванную шею, вместе с головой, этому монстру понадобится куда больше времени, и это дает парню шанс повредить или пробить еще одну дыру в обороне чудовища. В этот раз он целился ниже по уровню шеи, туда, где она не такая гибкая, потому что оставшимися головами монстр начал старательно водить из стороны в сторону, чтобы его новый противник не мог прицелиться. При этом пару раз он даже попытался плюнуть в сторону Юрия, то есть в ту сторону, откуда летели столь опасные для него стрелы. Однако эти ядовитые плитки так и не долетели до того убежища, откуда выцеливал уязвимые точки противника парень. Третий взрыв повредил шею очередной головы монстра, но до конца ее так и не оторвал. Но и этого хватило, так как паукообразное чудовище появилось с этой же стороны и просто оторвало раненую в шею голову, точно так же отбросив ее прочь. Дальнейшая судьба монстра уже была предрешена, потому что отбиваться со всех сторон он уже не мог. Да, две оторванные головы пытались отрасти, но паукообразный монстр одним ударом снес еще одну зазевавшуюся голову, после чего меткий удар Юрия смог повредить сразу две головы. Все остальное уже доделал сам хозяин этой территории, а оторвав остатки голов чужака, он принялся разрывать тело чудовища, просто не давая головам заново отрастать, и, в конце концов, вырвал то, что питало энергией это существо. Камень монстра, достаточно крупный, где-то в два кулака Юрия, он отлетел в сторону от тела чудовища, прямо к парню, после чего туша этой чудовищной гидры, несколько раз дернувшись, осела на месте, прямо в луже своей черной крови, а паукообразный монстр медленно присел рядом. Он явно устал от этого сражения, ведь это сражение было для него действительно тяжелым, если бы не вмешательство Юрия, то он вряд ли бы справился. Юрий прекрасно видел, что паукообразный монстр тоже устал, и устал он достаточно сильно. Это было заметно по его потускневшей энергетике в теле, и, рано или поздно, он бы просто не смог перемещаться в пространстве, так что тоже стал бы достаточно легкой добычей для этого многоголового чудовища. Медленно выбравшись из своего убежища, Юрий аккуратно приблизился к камню монстра, что лежал неподалеку от него, и пульсировал своей жуткой магией, продолжая собирать из пространства силу и накапливать ее. По своей энергоемкости этот своеобразный жуткий артефакт мог поспорить даже с запасом энергии десятка архимагов, не человеческих, а эльфийских. Поэтому парень подошел к нему, аккуратно приподнял его и отнес обратно. Ну, не стоит ссориться, даже ради такой ценности, с местным хозяином. Именно поэтому, медленно приблизившись к выжившему чудовищу, он просто положил этот камушек рядом с трупом убитого монстра. Однако паукообразный монстр, медленно протянув свою хватательную конечность, одним из когтистых пальцев подтолкнул камень монстра в сторону Юрия, якобы отдавая таким образом ему одну из ценнейших частей этого чудовища в виде оплаты за помощь. Естественно, что Юрий не стал оспаривать такое решение, а сразу же прибрал камушек к рукам. Главное, что разрешение-то им было получено. Да что же это такое? Резкие спазмы боли, к которым парень вроде бы немного привык за последнее время, резко обрушились на его голову, бросив Юрия буквально на колени перед чудовищем. Перед тем, как его сознание начало покидать тело, Юрий увидел, что местный хозяин тут же приподнялся на своих конечностях, словно осматриваясь по сторонам и пытаясь понять, кто же атаковал его необычного союзника. Но это движение монстра было последним, что он увидел, и его сознание унеслось в сумрачную даль боли, которая, видимо, была всего лишь последствием перенапряжения от этого сражения. Благодарность монстра. Разум Юрия был словно подхвачен могучим течением, и его сознание погрузилось в глубокий омут тьмы и боли. И все только из-за того, что эта последняя вспышка невыносимой головной боли обрушилась на него, заставляя скорчиться в невыразимой агонии. Он чувствовал, как его тело начинает падать в бездну, но прежде, чем оно достигло дна, Юрий осознал, что его разум был поглощен чем-то еще более ужасным. Так как перед ним предстал призрачный лабиринт, созданный из мучительных иллюзий, которые терзали его разум. Тусклый свет, исходящий от стен, окружавших его, был едва различимым, словно сами тени пытались проглотить любые проблески света. Стены были сделаны из какого-то странного, полупрозрачного материала, как будто сотканного из самого страха и боли. Они пульсировали, как будто жили своей жизнью, излучая незримую волну отчаяния и страха. Для начала Юрий постарался осмотреться, пытаясь понять, что происходит. Каждое движение отдавало жгучей болью, словно осколки стекла проникали прямо в его мозг. Гулкие шаги раздавались в пустоте лабиринта, отзываясь эхом, которое, казалось, звучало в его голове, разрывая ее изнутри. Он попытался двинуться вперед, но стоило ему сделать шаг, как все вокруг начало меняться, стены двигались и смыкались, создавая новые ходы и тупики. Это место играло с ним, как хищник с жертвой, медленно истощая его силы. Метания Юрия по лабиринту напоминали попытки загнанного зверя вырваться из капкана. Каждый новый поворот этих жутких стен приводил его в очередной тупик. Каждый новый коридор уводил его все дальше от спасения. Иллюзии, наполнившие этот лабиринт, становились все более жестокими и изощренными. Он видел призраков своего прошлого, лиц людей, которых он потерял, чудовищ, с которыми ему приходилось сражаться. И все это сопровождалось невыносимой болью, разрывающей его разум на части. Казалось, что лабиринт пропитан самой сутью его страха и отчаяния, и чем больше он боролся, тем сильнее становились его враги. Но несмотря на все, он все же пытался сосредоточиться, напомнить себе о том, что это всего лишь иллюзии, что боль не настоящая. Но она была настолько реальной, что его тело дрожало, а сердце колотилось в груди, как у загнанного в смертельную ловушку зверя. Юрий чувствовал, как каждое мгновение его силы убывают, как и осознавал тот факт, что время работает против него. Где-то там, в реальном мире, его тело лежало беззащитным, а разум был пленен этим кошмаром. И единственное, что удерживало его от полного отчаяния, была мысль о том, что рядом с его телом находился его своеобразный союзник, паукообразный монстр, которого он сумел приучить к своему присутствию. Но даже это существо, с его инстинктами и могуществом, не могло защитить Юрия от самой страшной угрозы, от разрушения его разума. Ему нужно было найти выход из лабиринта, и сделать это нужно было достаточно быстро, прежде чем лабиринт окончательно поглотит его разум. Но лабиринт не собирался отпускать свою добычу. Он вновь и вновь возводил новые преграды, шептал на ухо парню слова отчаяния и страха, заставляя Юрия чувствовать, что выхода нет. Каждый раз, когда ему казалось, что он находит правильный путь, коридор внезапно смыкался перед ним, и тьма снова окутывала его. Боль становилась все сильнее, словно тиски сжимались вокруг его черепа. Но парень все сильнее стискивал зубы, его дыхание становилось прерывистым, и он собирал все свои силы, чтобы сделать последний рывок. Он понимал, что не может позволить себе сдаться, что если он сам уступит, его сознание будет разрушено навсегда. Он закрыл глаза, пытаясь сосредоточиться на внутреннем свете, на своей воле, и с новым усилием бросился вперед, преодолевая боль и страх. Лабиринт рябил у него перед глазами, стены колебались, как тени, но Юрий, несмотря на все, продолжал бороться. В глубине его разума горел маленький огонек надежды, который вел его сквозь эту адскую иллюзию. Он знал, что где-то здесь, в самом сердце лабиринта, должен быть выход, и он не остановится, пока не найдет его. Но, поглощенный болью и отчаянием, заметил внезапное изменение в темноте, окружающей его сознание. Над лабиринтом, казалось, сгустилась тень, зловещая и огромная, но не пугающая, а даже наоборот, знакомая и даже успокаивающая. Эта тень начала принимать очертания, и вскоре перед его внутренним взором проявился силуэт его союзника, того самого паукообразного монстра, которого он сумел приручить в мрачных землях. И этот монстр, казалось, был не просто тенью, а настоящим существом, каким-то образом проникшим в эту кошмарную ловушку, чтобы помочь Юрию. От этого громадного паука к парню протянулась тонкая серебристая нить, сверкающая в тусклом свете лабиринта. Паутинка была почти невидимой, но ее сияние было каким-то магическим, исходящим не из внешнего источника света, а словно из самой сути существования. И сам Юрий инстинктивно потянулся к этой нити и, коснувшись ее, почувствовал, как по его руке прошел легкий, едва ощутимый импульс. Это было как прикосновение к чему-то теплому и живому, и эта связь придала ему сил, заставляя отбросить остатки страха и сомнений. Взявшись за конец паутинки, Юрий начал медленно идти вперед, ведя себя за эту нитку, как за путеводную нить Ариадны в мифе о лабиринте Минотавра. Каждый шаг давался с трудом, а лабиринт будто бы ожил, пытаясь удержать свою жертву. Стены сдвигались, коридоры смыкались, тени тянулись к Юрию, шепча ему на ухо слова отчаяния и страха. Но теперь у него была цель, и он не мог позволить себе остановиться. Он чувствовал, как сила монстра передается через паутинку, защищая его от губительных иллюзий и ослабляя их воздействие. Юрий старательно сматывал серебристую нить в клубок, шаг за шагом, пробиваясь сквозь этот адский лабиринт, проходя прямо сквозь разрушающиеся стены. Сердце его колотилось, как барабан, от каждого нового усилия, но он продолжал идти вперед, преодолевая все новые преграды. Ему казалось, что прошло уже несколько часов или даже дней, но он не обращал на это внимания, только шел вперед, следуя за путеводной нитью, которая вела его к спасению. И вскоре перед ним начали проявляться ворота лабиринта, массивные, древние, увенчанные символами и знаками, которые светились таким же серебристым светом, как и паутинка. Юрий, напрягая последние силы, ускорил шаги, уже чувствуя близость выхода. Но лабиринт, словно осознавший, что его жертва ускользает, в последний раз попытался закрыть перед ним путь, создавая новую волну боли и иллюзий. Юрий закрыл глаза, сосредоточившись на серебристой нити в своих руках, и с последним рывком бросился к воротам. Боль и тьма вокруг него достигли своего пика, но в этот момент он почувствовал, как его разум пробивается через барьер лабиринта, и перед его глазами все померкло. В следующий миг Юрий резко открыл глаза, его разум с гулким звоном вернулся в тело. Он снова был в реальном мире, его дыхание было прерывистым, а сердце билось с неистовой скоростью. Перед ним все еще лежала серебристая нить, которую он держал в руке, но стоило ему моргнуть, как она исчезла, растворившись в воздухе. Лабиринт остался позади, а Юрий понял, что снова обрел контроль над своим телом. Хрипло задохнувшись, Юрий натужно закашлялся, пытаясь прийти в себя. И оглядываясь по сторонам, он вдруг понял, что уже наступало утро. Но рядом с ним все так же валялись окровавленные ошметки своеобразной гидры, а также все так же сидел паукообразный монстр и, казалось бы, не мигая и весьма внимательно глядя на парня, которого фактически только-только вывел из-под смертельной опасности. Честно говоря, Юрий сам не знал того, чего можно ожидать от этого существа, ведь оно должно было жить согласно собственных инстинктов, которые, по сути, должны были ему дать понять, что и как нужно делать с телом разумного, если тот не пришел бы в себя. И, как факт, становилось понятно, что от этого зависела жизнь парня. Но монстр сам сделал свой выбор и вытащил его фактически из лап смерти. В ответ Юрий попытался вернуть ему тот самый камень монстра, но услышал что-то несуразное в виде скрипения и хрипа со стороны этого чудовища, а также получил обратно толчок. Толчок этого камня в его сторону. То есть, тебе такие украшения тебе просто не нужны? Удивленно переспросил Юрий, после чего спрятал этот камень обратно в сумку путешественника. Ну, ладно, я был бы не против, если бы получилось еще таких же найти, хотя парень не понимал, что разговаривать с этим чудовищем сейчас просто глупо, ведь оно не понимает того, что парень ему говорит. Однако монстр о чем-то своем погудел, а потом подтолкнул парня к трупу чудовища, словно приглашая его к угощению. Тяжело вздохнув, Юрий полез к этому окровавленному телу, принявшись постепенно разделывать его. Да, месиво там было жуткое, но внутренние органы в основном уцелели. Юрий по одному доставал их и предлагал чудовищу. Тот взял одну легкое и одну почку. На сердце покосился, но все же отказался. А уж про головы тут и говорить не приходится. Там оказались те самые железы, вырабатывающие тот самый яд. Юрий их аккуратно вырезал и забрал. Ему была интересна эта своеобразная хрящевая ткань в виде мешочка, в которой образовывалось подобное вещество. Причем оно было, по сути, трехкомпонентное. Три мешочка в каждой отдельно взятой пасти такого монстра. И когда тот напрягал свое горло для плевка этой гадостью, то выходя через костяные трубочки в пасти монстра, Это вещество перемешивалось уже за пределами пасти, а Юрий-то голову себе ломал, как эта тварь такую ядовитую субстанцию в своей пасти держит. А все оказалось куда проще. Это вещество становилось настолько ядовитым и разъедающим, уже при смешивании. Заодно парень постарался ободрать даже его шкуру, оставив голое мясо, которое тут же забирал паукообразный монстр. Что-то он съедал прямо на месте, а что-то уносил. Юрий же все те кости, которые не интересовали данное чудовище, забирал себе. И, судя по всему, эта странная тварь тоже заметила такой сюрприз, так как, после чего, как они закончили разделку этой туши, тварь неожиданно принесла Юрию довольно крупный череп какой-то своеобразной ящерицы, похожей на дракона, но весь пронизанный магическими плетениями, которые можно было попытаться использовать при создании какого-то артефакта. Кость была уникальная. Юрий вежливо поклонился, достал оставшиеся у него там тушки тушканов, и одного отдал в оплату. Монстр тут же исчез, чтобы вернуться с целой горой таких костей. Юрий забрал все, но отдал практически все запасы собственного мяса, даже копченого и вяленого. Ну, у него еще оставалось на поход, но перебирать особо не придется. Надо сказать, что окорок копченого мяса очень понравился этому пауку, переростку. Он буквально приплясывал, размахивая этой коровьей ногой, и яростно, буквально до свиста, принюхиваясь к запаху, а потом откусил, замерев но некоторое время, и тут же исчез, чтобы появиться спустя несколько мгновений и вывалить перед парнем с десятка-полтора камней монстров, самого разного размера, буквально пылающих своей силой. Судя по всему, это существо было достаточно разумным, так как оно достаточно быстро поняло, что интересует парня, но также поняло и то, что его самого интересует. Поэтому, указав на гору камней монстров, оно тут же потрясло копченым окороком, чтобы дать понять парню, что готово поменять на имеющиеся у него вкусности все эти своеобразные сокровища. Сначала Юрий подумал, что монстр собирается дать ему один камень в обмен на окорока. Ну и что, это вполне достойная цена. Цена тому окороку от силы – десяток золотых, и это самому дорогому. А цена даже простому камню монстра, размером с ноготь большого пальца Юрия, не меньше 1500-2000 золотых, так что выгода тут очевидна. Но оказалось, что монстр торговаться не хотел, он просто хотел копченого мяса. Поэтому он отдал все камни, а Юрий выгреб все копченое мясо, какое у него только было с собой. Придется есть в сухомятку, обходясь одним хлебушком. Коротко хохотнул парень, когда понял, что отдал практически все то, что у него только было, кроме свежеприготовленных блюд, но он их опасался доставать на опасной территории. И все потому, что это могло привлечь внимание монстров. Запах. К тому же, он понял, что и запах, и вкус таких блюд может понравиться этому чудовищу. Так что они, можно так сказать, все же нашли общий язык. А этот поход для Юрия оказался очень удачным. Он раздобыл столько ценных и полезных ресурсов, сколько не получал никогда даже в прошлые разы. К тому же этот монстр явно решил подчистить свою берлогу от всего лишнего, так как он вытащил оттуда буквально все, что там валялось. И среди этих предметов Юрий, с некоторой грустью, заметил несколько довольно знакомых ему предметов. Походные сумки охотников-поисковиков, разорванные кольчуги и оружие, что явно говорило ему о том, что были те, кто сюда приходил, на свою голову. Как пришли, так здесь и остались. Ну, кто же так делает? Сначала постарайтесь обнаружить угрозу и понять ее опасность, а только потом пытайтесь что-то делать. А они, скорее всего, сразу же хватались за свои мечи и бежали вперед. Ну, да, это было и не мудрено, особенно если учитывать то, что услышал Юрий в трактире голове вепря, пока там ужинал. Охотники обсуждали тот факт, что снова приперся какой-то дворянин, желающий повесить у себя в главном зале замка голову довольно опасного трофея из монстров с территории мрачных земель. Ну, что за идиоты, такого монстра еще убить надо попытаться. Это вот Юрию достались головы от чудовища, в наследство, да и шкура вся, включая даже скелет, а мясо забрал этот паукообразный монстр. Видимо, ему все остальное было ни к чему, ведь кости, которые он вывалил перед Юрием, явно оставались в его пещере достаточно долго. Они были пронизаны разными магическими структурами и, по сути, уже сами являлись артефактами, которые теперь Юрий сможет использовать. К тому же свой следующий выход он намеревался сделать уже в сторону темного леса. Там тоже было чем поживиться. Сейчас же он не видел причины идти дальше. Для начала стоит отметить тот факт, что они вполне достаточно сильно тут пошумели. К тому же, он не был никогда сверхжадным. Кто-то наверняка, на его месте, сейчас бы заявил о том, что раз удача так прет, то нужно этим пользоваться. Нет, как раз таки, когда удача так прет, лучше постараться не нарываться на неприятности, так как богиня удачи легко может отвернуться, и тогда, разогнавшись в погоне за легкой добычей, ты просто погибнешь. К тому же, ему нужно было пополнить запасы пищи. Теперь-то он знал, чем можно порадовать этого монстра. А значит, есть возможность получать от него достаточно ценные трофеи, так как одно только сердце этого чудовища, после надлежащей обработки, могло дать ему невероятный запас эссенции маны, не говоря уже про ее свойства по регенерации. А значит, можно приготовить какой-нибудь невероятный эликсир, который, возможно, даже изрубленное на куски тело сможет восстановить. И это сбрасывать со счетов явно не стоит. Именно поэтому, переночевав возле этого монстра еще один день, и все же придя в себя, Юрий отправился обратно к приграничному к этим опасным землям городку. При этом заметив одну странность, у него больше не болела голова. «Неужели этот монстр вылечил меня?» – задумчиво пробормотал Юрий, в очередной раз оглядываясь на логово странного хозяина этой территории, который неожиданно для парня оказался достаточно умным и даже хитрым. «Ну, что же, спасибо тебе за это, надо будет отблагодарить». При всем этом Юрий чувствовал себя как-то слишком легко. Даже то самое магическое зрение для него стало обыденностью. И при попытке его задействовать Юрий вдруг понял, что видит куда дальше, чем обычно. Сквозь этот необычный туман мрачных земель раньше он мог видеть, ну от силы, метров на 50, теперь же он мог видеть куда дальше, метров до 100. А на данной территории это огромное расстояние. И это дает возможность не только подготовиться к встрече с врагом, но и спрятаться, что, кстати, ему и помогло несколько раз, когда он в первый раз уворачивался от мигрирующих куда-то довольно крупной стаи тушканов, из которых умудрился подстрелить десяток, так, на продажу, и дважды уклонился от идущих ему навстречу групп поисковиков-охотников. Это не то место, где нужно встречаться с людьми и обмениваться с ними новостями. Здесь от любого из них можно получить стрелу, причем, именно в спину. И ни для кого из этих разумных это не будет чем-то неестественным. Поэтому он и предпочитал не рисковать. Однако полностью возвращаться в город Торвилль, по крайней мере так сразу, он не собирался, а отправился в то самое небольшое ущелье-расщелину, где ранее был лагерь бывшего архимага эльфов, так как намеревался переработать органы монстров и получить то, что ему нужно. В первую очередь эссенцию маны, а потом те эссенции, которые можно будет впоследствии использовать в самых разных эликсирах, и все это требовало сосредоточенности, а для этого ему нужно было и место, и время, и место должно быть достаточно укромным, поэтому он и выбрал то самое место, где уже бывал, но при этом не забыл как следует все вокруг проверить, чтобы поблизости не было никаких следов посторонних, и лишь затем разбил там лагерь, прямо там, на месте своеобразной выжженной ямы, оставшейся от ритуала, который здесь проводил древний эльф. Учитывая тот факт, что на это дело ему могло понадобиться очень много времени, Юрий решил заняться приготовлением ритуала и подготовкой всего необходимого, и лишь затем он возьмется за выделение из органов монстров того, что ему нужно, и в первую очередь из сердца той самой ящера-гидры. Уж очень ему хотелось понять, что она может ему дать, а заодно и выяснить, что еще можно получить таким образом, используя знания алхимика, которые он причерпнул не только в Академии магии Империи Суран, но и из библиотеки древнего архимага эльфов, который, выйдя из амулета по первому зову своего хозяина, тут же принялся давать рекомендации, и даже намекнул на то, что лучше всего было заниматься этим делом как раз в той самой палатке, оставшейся от мага-ритуалиста, которую Юрий сразу же установил, а уже потом расположил по округе несколько артефактов, маскирующих эту территорию. При помощи магии природы, эльфийская разработка, очень надежная, зато никто посторонний к нему просто не подберется. К тому же, он активировал еще один артефакт, который достался ему в наследство от древнего эльфа. Этот артефакт формировал достаточно мощное поле отвода глаз, то есть, кто бы поблизости ни проходил, какое-то животное, или же разумное существо, в этой ситуации это не важно, просто не будет желать даже смотреть в эту сторону. А уж про то, чтобы подойти и проверить эту территорию, тут и речи идет. Даже бессловесные хищники подчинялись этому влиянию. А Юрию, то только это и было нужно. Лишь затем он достал то самое сердце, которое было размером чуть ли не в половину тела самого Юрия. И прекрасно осознавая ценность подобного трофея, приступил к переработке органов из тела ящера гидры с тщательно отработанной методичностью. Знания по алхимии, приобретенные им в академии, позволяли ему извлечь из трофеев максимальную пользу. Учитывая возраст и силу существа, он знал, что сможет получить из его тела не одну, а несколько ценных эссенций, каждая из которых могла бы стать основой для могущественных эликсиров. И первым делом Юрий установил небольшой алхимический котел, разжигая под ним костер. В котел он залил заранее подготовленный раствор из чистой воды, минеральных кристаллов и редких трав, известных своей способностью стабилизировать магические компоненты. Этот раствор служил основой для дальнейшей переработки. Первое, что Юрий решил извлечь, была эссенция маны. Он начал с обработки голов гидры, осторожно вскрывая черепную коробку и извлекая мозг. Эта часть существа была особенно насыщена магической энергией, благодаря природной способности гидры плеваться ядовитым веществом, разрушающим даже камень. Извлеченный мозг он измельчил и добавил в котел, где смесь начинала сиять слабым голубоватым светом. Добавив несколько капель эссенции волчьей крови, Юрий добился концентрации магической энергии, которая вскоре перешла в чистую форму, эссенцию маны. Эта эссенция могла использоваться для создания мощных артефактов или восстановления магических сил. Следующим шагом было извлечение яда из тех самых желез, которые Юрий аккуратно отделил от голов монстра. Этот яд, способный разъедать камень, представлял особую ценность. Он извлек его составные части и, смешав между собой, слил в отдельную стеклянную колбу, куда добавил очищающие травы и несколько капель крови самой гидры, добился получения эссенции яда. Эссенция была темно-зеленого цвета и обладала сильными коррозийными свойствами, что делало ее отличным компонентом для эликсиров, предназначенных для разрушения или ослабления врагов. Далее Юрий занялся извлечением жизненной силы монстра. Поскольку это существо было крайне живучим и древним, его жизненная энергия накопилась в сердце и крови. Юрий осторожно вскрыл грудную клетку и извлек сердце, которое еще пульсировало, несмотря на смерть существа. Он перелил кровь в другой котел, добавив несколько редких ингибиторов, чтобы стабилизировать ее магические свойства. Затем он добавил сердце, которое начало растворяться в смеси, высвобождая концентрированную жизненную силу. Эссенция, полученная из этой смеси, сияла ярким алым светом и могла использоваться для создания мощных целительных зелий или эликсиров, продлевающих жизнь. Переходя к следующему этапу, Юрий решил извлечь из шкуры костей монстра эссенцию магической устойчивости. Он начал с аккуратной подготовки шкуры, которая светилась тусклым светом, а затем перешел к костям, содержащим уникальные минералы. Размельчив кости и куски шкуры, Юрий добавил их в котел, где они медленно растворялись под воздействием специальных реагентов, в результате чего он получил эссенцию магической устойчивости, вязкую субстанцию серого цвета, которая могла бы стать основой для зелий, защищающих от магических атак. Последним шагом Юрий решил извлечь физическую силу существа. Для этого он использовал мышцы и сухожилия, которые были чрезвычайно прочными и эластичными. Он разделил их на тонкие полосы и подверг длительной обработке в растворе, содержащем соленую воду и порошок из кристаллов силы. В конце концов, смесь дала эссенцию силы, густую субстанцию темного цвета, способную усиливать физическую мощь и выносливость. Каждую из полученных эссенций Юрий тщательно упаковал в специальные стеклянные флаконы, чтобы в дальнейшем использовать их в своих алхимических экспериментах. Закончив переработку, он удовлетворенно осмотрел результаты своей работы, понимая, что эти компоненты могут стать ключом к созданию поистине мощных эликсиров. Получив такие весьма обнадеживающие результаты, Юрий взялся за дело, продолжая перерабатывать и другие органы сначала этого монстра, а потом и всех остальных, по крайней мере те, которые не собирался продавать. Для продажи он оставил стандартный набор, который можно будет продать достаточно неплохо, добавив сюда еще и описание двух разных видов существ, про которых наверняка еще ничего не было известно. Взять хотя бы тех самых тараканов, которых сам парень назвал скальными. На обратном пути Юрий зашел на то место, откуда они шли, и обнаружил там достаточно много предметов, которые прямо свидетельствовали о человеческой глупости. Возможно, даже и замечая опасность, люди не пытались сбежать. И когда такие умники все же понимали, что их уже окружили, было слишком поздно. Эта его хитрость с размещением на своеобразном холме сыграла свою роль и дала возможность Юрию обнаружить угрозу и отбиться от подобной атаки. А если бы он об этом не подумал, то и сам оказался бы в ловушке. Например, банально двигаясь между камней и не используя магического зрения, он бы не заметил того, что странные подвижные камни его начинают окружать, а потом уже вырваться было бы просто невозможно. Тем более, что логово этих тварей там явно появилось не так уже давно. Скорее всего, эти твари тоже пришли откуда-то в виде мигрирующей стаи, может быть, гнались за кем-то и заползли туда, куда их никто не просил. Однако поживились они здесь не слабо. Судя по всему, кто-то все-таки сумел вырваться из этих тисков, потому что группы охотников поисковиком, которые встретил Юрий, все двигались немного в другую сторону. Подходя к границе мрачных земель, они старались обходить эту территорию как опасную. Значит, им что-то было известно, по крайней мере, так было раньше. Сейчас они не знали, что твари здесь уже нет. И, например, Юрий уже заметил тот факт, что по этой территории уже пробегали те же самые тушканы. А значит, в скором времени они здесь все под себя подомнут. А учитывая тот факт, что практически какой-либо угрозы для них здесь нет, эти твари расплодятся в достаточно большом количестве. Ну, что же, Юрию это тоже не помешает. Добыча есть добыча. К тому же, того самого паукообразного монстра надо же чем-то подкармливать, особенно учитывая тот факт, что парень собирался пробыть здесь каникулы, а потом снова исчезнет почти на 9 месяцев. Самым удивительным для него было то, что за 3 дня, прошедшие после того сражения с своеобразной гидрой огромных размеров, у него больше действительно не было головных болей. Видимо, этот паукообразный монстр его действительно как-то вылечил, но как, так кто же все это теперь может знать? По сути, Юрий за это ему был благодарен, так как эта головная боль буквально сводила его с ума последние месяцы. И, судя по всему, если бы этот своеобразный паук в том самом лабиринте не подкинул бы ему тот самый моток серебристой нити, вроде паутины, он бы так и остался в том лабиринте, до самой смерти своего тела, это как минимум, а может даже и после нее, например, просто превратившись в какого-нибудь неупокоенного духа, а парню этого бы не хотелось, поэтому он действительно был благодарен, так что надо будет приобрести что-нибудь для подарка этому существу, например, несколько копченых окороков, а что, судя по всему, они понравились данному монстру, а может быть он на запах этого мяса будет кого-то приваживать в свое логово? Ответов на эти вопросы парень точно не знал, да и неважно ему это было. Важнее было то, что закончив со своими работами по переработке органов и монстров, в течение пары дней, он решил дать возможность Элтиону все же создать для него тех самых стражей, про которых древний эльф так любил вспоминать. Поэтому выгрузил все то, что могло понадобиться духу-наставнику, включая тела эльфов, в одной из которых дух все же смог вселиться, используя его как марионетку. После чего начал готовить все для этого процесса, что состояло из нескольких весьма жестоких ритуалов. А сам Юрий собрался и отправился к пограничному городу Тарвалью, так как понимал, что не стоит лишний раз привлекать к себе внимание слишком долгими задержками в этой местности. Определенный период пробыл в мрачных землях и хватит, остальное уже не суть важно. «Надо же, вернулся!» – удивленно вскрикнул молодой стражник на воротах, который, видимо, появился тут совсем недавно, и еще не знал о том, что одиночки тоже имеют право на охоту в мрачных землях, и считать их потенциальными мертвецами может только полный глупец. «А мы тебя уже похоронили, и я уже коня твоего купил. Так что, если тебе кто-то продал моего коня, пока я жив, то и ты, и он, отправитесь на рудники за воровство». Тут же осадил слишком болтливого стражника Юрий, заставив того буквально поперхнуться своими следующими словами. «Твоему хозяину нужны проблемы с Имперской Академией Магии? Прекрасно, он их получит, так как кони, которых я оставил в конюшне трактира, принадлежат мне, а я студент Академии». «То есть вы попытались замахнуться на имущество Академии? Ты готов за это ответить?» Услышав такие слова, этот молодой стражник сразу же побледнел, так как уже и сам понимал, что местный дворянин лучше десяток таких стражников отправит на рудники, или сам обезглавит, чем вступит в конфликт с Академией Магии, где обучает своих одаренных. Зато эти слова услышал не только он. Рядом тут же возник, словно из воздуха, дежуривший тут же десятник, отвесивший довольно мощный подзатыльник своему подчиненному, отчего у того даже шлем слетел с головы, после чего принялся извиняться перед Юрием, так как понимал, что за такие шутки могут наказать весь состав дежурящих на этом посту стражников. Ведь парень может не просто сказать, что кто-то у него украл коня, а заявить о том, что коней у него украли все стражники. Проверить его слова в данном случае будет сложно, всего лишь по той причине, что если начнут проверять с помощью артефакта правды и лжи, то у любого из стражников можно найти какие-нибудь грехи. Кто-то взял взятку и пропустил через свой пост то, что не нужно было пропускать в город или из города. Кто-то взял мзду себе, а не положил в городскую казну. Мало ли, лучше уж не рисковать. И именно из оправданий десятника Юрию стало понятно, что никто никого не купил. По той простой причине, что хозяин трактира ничего и не продавал. Однако стражники уже разделили коней парня между собой. Ведь если коня им выделяет местный дворянин, то им приходится за это животное еще и платить. А если конь свой, то за его использование граф будет доплачивать. А это все-таки выгода. Так что они просто заняли, якобы, бесхозных коней, предупредив хозяина трактира о том, что он их никому не продаст, кроме стражников. А тут хозяин вернулся. Вот же неприятность. А они вообще-то уже подсчитывали барыши, которые будут получать. Естественно, что им это не понравилось. И один, самый молодой, так легкомысленно проболтался. Но Юрий на всякий случай предупредил десятника о том, что если еще раз такое произойдет, то он в обязательном порядке обратится в княжеский суд и потребует, чтобы воров обязательно наказали. А ворами будут объявлены те, кто замахивается на чужое имущество, пока хозяин жив. Конечно, кто-то тут же может сказать о том, что в данном случае Юрий их просто провоцирует, ведь он четко дал им понять главное. Пока он жив, они ничего этого не получат. То есть, они могут попытаться предпринять меры, чтобы парень просто не вернулся с территории мрачных земель, устроив ему какую-нибудь засаду на границе этих территорий. Вполне может быть и такое развитие событий. Однако, если они пойдут на подобное, то добавит ему возможностей. Ведь он собирался использовать те самые тела эльфов, их души и жизненные силы, которые забрал при помощи того самого жестокого ритуала некромантии, чтобы создать для себя полноценных стражей охранников. Это будут вроде бы живые существа, похожие на людей, но при этом их можно перевозить в той же самой сумке путешественника. Ведь, по сути, душ-то у них просто нет, и живыми они уже не являются. Кто-то мог бы назвать такое существо даже зомби, но это будут отнюдь не зомби. Такие существа могут выполнять даже не совсем простейшие функции. Они как бы законсервированы при помощи магии. Магия пронизывает все их тела, превращая фактически в идеальную машину для убийства. Что поделаешь? Но бывший архимаг эльфов прославился такими экспериментами. С своей магией жизни он мог сделать и не такое. Сейчас, конечно, ему все это будет сложнее сделать, но для этого ему и нужны жертвы, и заемная жизненная сила. Возможно, даже чьи-то души пойдут на создание подобного живого артефакта. Только вот, в данной ситуации, даже одна такая своеобразная марионетка сможет защищать Юрия даже в бессознательном состоянии, даже если Юрий будет один в центре города. Ведь, как уже было сказано, она не будет ничем отличаться от человека, а вот силой, ловкостью и скоростью будет превосходить оного в десятки раз. По сути, это существо будет своеобразной помесью голема и мастера меча. Такой монстр сможет ходить с Юрием по городу как обычный слуга. Зато, в случае опасности, легко заменит полноценный отряд тяжело вооруженных бойцов. Конечно, можно было бы и нанять того же самого мастера меча для такого дела, только вот стоят такие услуги огромных денег. Даже у того же императора Адальбертка, как уже слышал Юрий, в охране стоят всего лишь два мастера меча, которые дали ему магическую клятву верности. Эти разумные верны императору именно по той причине, что их обучили за счет империи. И все потому, что обучение на мастера меча не так-то и легко провернуть. Это не просто какие-то чуть ли не круглосуточные тренировки. Это еще и сотни различных эликсиров, мазей, специальное влияние магии жизни на тело разумного, которое тоже стоит огромных денег. По сути, мастер меча – это тот же одаренный, который свою энергию не выпускает из тела, а пускает сквозь свое тело. Все его мышцы и нервная система пропитаны магической силой. что делает его сильнее, быстрее и эффективнее. Например, обычный человек может в критической ситуации перейти определенный порог скорости своих движений, однако в этой ситуации есть одна сложность. Такой разумный может либо повредить себе кости или мышцы, банально разорвав их от того, что они не были надлежащим образом подготовлены к таким ускорениям и усилиям, или же износит свой организм на несколько лет, а то и несколько десятков лет, буквально за несколько минут. А тут все это заменяет магия. Именно поэтому подобное обучение стоит десятки тысяч золотых монет, фактически как то же самое обучение в Академии магии. Так что тут сразу можно понять, что за свою службу такие разумные берут очень большие деньги. И даже эти мастера, что служат императору, всего лишь отдавая долг, получают денег куда больше, чем придворные при дворе хозяина огромного государства. Потому что они охраняют особу императора. Такой мастер даже мага уровня магистра может как следует потрепать в прямом столкновении, что тоже может быть важным. Поэтому парень и собирался постараться обзавестись магической марионеткой, а лучше несколькими, и которая будет действовать самостоятельно в случае нужды, обеспечивая безопасность своего хозяину. На всякий случай, Юрий собирался дать ему все необходимые инструкции, чтобы этот своеобразный монстр мог защищать Юрия, даже если парень окажется под влиянием магии разума. Ну, а что тут скажешь? Слишком болезненный для него был опыт. Это ему еще повезло, что он действительно не подох нигде в подворотне, и не сошел с ума после подобных шалостей высокородных империй. Зато такое существо может спокойно обеспечить парню возможность вырваться из ловушки, куда он, возможно, сможет попасть, и защитит своего хозяина, уничтожив его врага, или же, нанеся тому такие потери, что даже императорским гвардейцам будет не до преследований беглеца, который пытается скрыться. Тем более, что у него уже есть опытный в таких делах разумный, который займется всем необходимым, а тела эльфов ему нужны не только для этого. Например, одного эльфа, у которого были задатки магии природы, хотя и достаточно низкие, чтобы сами эльфы обратили на это внимание, можно было использовать тому же самому духу-наставнику как марионетку. Так что Аэлтион просто вселился в это тело, на короткий срок, и принялся за работу, подготавливая все необходимое для проведения процесса изменения сущности. Именно так древний эльф и называл то, что безвозвратно превратит разумного в химеру, что станет для него верным слугой. Для этого ему и нужен был лагерь в том самом месте, где в прошлый раз они уже провернули одно весьма интересное дело. Конечно, Юрий сразу постарался оставить этому эльфу все необходимое, чтобы тот занялся подготовкой и созданием бойцов для его защиты, а сам вернулся в город Тарвалль, чтобы подкупить припасов, продать что-нибудь и разузнать о приближающейся ярмарке. А также он хотел встретиться с тем самым гоблином-ювелиром, для которого как раз и привез артефакт, заготовку для которого тот отправлял Юрию в академию. Сам этот гоблин заготовку прислал буквально за месяц до экзамена парня, поэтому Юрий ее быстро закончил, но отправлять через банк гномов не стал, сам привез, и фактически сразу зашел к этому старику, как только вернулся в город из мрачных земель. «Кого я вижу?» – радостно улыбнулся старый гоблин, как только в дверях его магазина появился Юрий. «Я надеюсь, у вас все хорошо, и мне бы хотелось узнать, ну, как и следовало предполагать». Старого гоблина интересовало то, готов ли его артефакт, так что Юрий, без лишних слов, передал ему эту своеобразную налобную повязку, с тем самым механизмом, в который уже внедрил все необходимые плетения, включая даже плетение фаербола, который должен будет уничтожить артефакт, если кто-нибудь додумается попытаться его разобрать и посмотреть, что там внутри. Даже сам Юрий с большим трудом смог бы это сделать, по той простой причине, что доработал эту систему защиты таким образом, что она замыкалась при активации этого артефакта, при первичной активации, и потом ты уже ничего не мог сделать. Плетение уже было замкнуто и готово к активации, и если кто-то и попытается разобрать артефакт, просто не зная того, как можно разомкнуть внутренние контакты, то он просто уничтожит артефакт, а это можно было сделать только зная схему, ведь внешние плетения, вроде тех, что придают материалам прочность и долговечность, переплетались в магическом зрении с внутренними, создавая просто невероятно запутанную паутину магических линий. Как только старик получил в свои руки желанный артефакт, он тут же затих, наслаждаясь тем, что может теперь с ним делать. И лишь полчаса спустя, Когда Юрию уже надоело разглядывать различные узоры на украшениях этого старого мастера, гоблин очнулся. Юрий сразу же показал ему, как менять накопители в артефакте на новые, что позволит ему пользоваться этим артефактом как можно дольше. И теперь ему будет достаточно просто платить одаренным за зарядку накопителей. И все. А для чего именно они нужны этому ювелиру, это уже никого не касается. Мастер, у меня есть к вам интересный вопрос. Когда старый гоблин выложил перед Юрием три солнышка, сверкающие своими хрустальными гранями в слегка мерцающем свете магических светильников его мастерской, Юрий решил все-таки задать ему вопрос, который его интересовал уже практически целый год. «У меня есть оружие, хорошее, вот только там рукояти сделаны не под меня, и мне бы хотелось, чтобы какой-нибудь мастер из вашего народа переделал это оружие под меня. Оружие не совсем обычное, но я опасаюсь отдавать его кому бы то ни было в руки. Гномам я не доверяю, хотя говорят, что и среди них есть хорошие мастера, однако у меня есть определенные сомнения, поэтому я хотел бы, чтобы кто-нибудь из ваших мастеров переделал это оружие. Но как это сделать, я даже не скажу». Естественно, что ювелиру стало интересно посмотреть на оружие, которое даже гномы могут испортить. Но когда он увидел перед собой эти переплетенные с магией клинки, как два полуторных, которыми с легкостью мог оперировать тот монстр с мрачных земель, так и двуручный, опять на долгое время замер, а Юрий ждал его реакции. Этот старик медленно водил кончиками своих длинных и крепких пальцев вдоль поверхности лезвий, словно медитируя, а потом даже на голову надел тот самый артефакт, позволявший разглядывать более мелкие детали. Что-то шептал себе под нос и постоянно качал головой. Прошел почти час, прежде чем, тяжело вздохнув и убрав артефакт в специальную шкатулку, которая была защищена, наверное, даже не хуже, чем самая крупная сокровищница той же самой империи Суран, старый гоблин внимательно посмотрел на парня. «Да, молодой человек, умеете вы удивлять». Устало вздохнув, мастер позвонил в колокольчик, и на его легкий серебряный звон тут же забежал какой-то мальчуган, судя по цвету кожи и длине рук, тоже гоблин, хотя и с более привычным, почти что человеческим лицом, и принес старому мастеру кувшинчик с настойкой, которую тот тут же разлил в две чашки, подав одну гостю. «Я даже спрашивать не буду о том, откуда вы их взяли, ведь тут сразу видно, что хват руки был слишком уж нечеловеческий, да и ни к одной знакомой мне расе он не подходит. Тут даже оркам будет неудобно пальцы ставить, хотя считается, что орку все, что не дай, он все сможет схватить и бросить во врага. Но, не в этом случае. Вот эти выступы видите, они будут врезаться в уязвимые точки на руке орка. Он просто не сможет сжать пальцы как следует. Так что, тут можно сразу понять, что это оружие явно не для этой местности. А может быть, нет. Только не говорите мне, что вы нашли их в мрачных землях. Это же чудо какое-то. Знаете, молодой человек, я теперь вам скажу, почему вы так и не смогли найти нормального оружейника для их переделки. В прошлый раз я без этого артефакта не мог разглядеть некоторых нюансов. Тут вам не оружейник нужен, тут вам нужен ювелир. Слишком много линий, идущих через клинок, переплетается между собой и потом проходит через рукоять. А узел, который связывает эти линии натяжения, как раз находится вот здесь, в оголовье рукояти. Иногда его еще пяткой называют. Но это с какой стороны посмотреть. Так вот, я могу заняться этими клинками, но в обмен, я хотел бы, чтобы вы сделали для меня еще один такой же артефакт, как этот налобный. Заготовка у меня уже есть. Этот артефакт я хочу отправить своему учителю. Старик уже в последнее время стал плохо видеть, но при этом продолжает работать, так что мне хотелось бы его порадовать. Честно говоря, Юрий просто не ожидал от гоблина подобного признания. Вообще-то, насколько Юрию было известно, сам этот ювелир даже по внешним признакам уже прожил не меньше 200 лет, и если до сих пор жив его учитель, то Юрию даже становится страшно, когда он только представляет себе то, сколько лет на самом деле могут прожить эти гоблины, если их никто не пытается убить или преследовать. Конечно же, Юрий согласился на условия старого мастера. Все-таки он знал этого ювелира как хорошего специалиста своего дела, и пообещал ему сделать артефакт в обмен на работу с его мечами. Так что гоблин взял в работу все, а попутно предложив парню продать что-нибудь из своих трофеев с территории мрачных земель опять же в их королевство. Там уже оценили качество трофеев, которые доставлял с опасных земель паренек, и понимали, что за хорошую оплату парень постарается, поэтому были готовы заплатить много. Немного подумав, Юрий решил продать им ту самую странную колесницу, которую нашел еще в прошлый раз в мрачных землях, в каком-то подземном помещении, сделанную из необычных прозрачных материалов, похожих на хрусталь, только звучащих немного не так при постукивании, и металла. Внутри вроде бы была даже хорошо выделанная кожа, а колеса вообще были сделаны из неизвестных материалов, довольно упругих, но при этом поддающихся на давление. Вот пусть этим своеобразным устройством и займутся гоблины. Все, что было можно там увидеть и зарисовать, Юрий уже разобрал. А кто кроме хороших мастеров сможет разобраться с таким устройством? Правильно, никто. Естественно, что увидев такое странное устройство, старый гоблин еще где-то час ходил кругами вокруг него. Это все хорошо, что у него за магазином и его мастерской, что объединялось в виде одного здания, был достаточно просторный дворик, закрытый высоким забором от любопытных глаз. Вот там Юрий и достал эту штуку. После чего они пошли опять в банк гномов, где заключили договор. Ну, не знал этот старик того, сколько такая штука может стоить. Да и Юрий не знал. Он показывал эту колесницу своему наставнику-магистру в академии. Но старика она не заинтересовался, так как, по сути, магические плетения, которые были внутри этого необычного устройства, в основном были предназначены для укрепления и долговечности. Так что можно было понять, что такое устройство, включая магическую начинку, магам империи было неинтересно. Ну, может, хотя бы какие-нибудь артефакторы из королевства гоблинов заинтересуются, тем более, что Юрий уже знал о том, насколько честно они торгуют. Они не станут ради эфемерной сиюминутной выгоды его обманывать. Так что пусть подумают над стоимостью такого товара, а он пока сходит в другое место. Закончив свои дела с этим старым гоблином, Юрий отправился в местное отделение гильдии охотников и поисковиков, где предоставил им информацию на новых монстров. Естественно, что присутствие возле границ мрачных земель тех самых скальных тараканов заставило многих задуматься, а уж их способ охоты. Теперь-то понятно, почему у нас несколько групп охотников пропало. Тихо прохрипел одноногий гном, бывший главой гильдии, взамен того, которого Юрий видел здесь раньше. А мы-то голову ломали. Почему все, кто ходил в эту часть территорий, просто пропали без вести, а там новые твари со своим логовом появились? Ну, что же, это ценная информация. А ты случайно не заметил того, как эти твари могут распространяться по территории? Ну, просто свили логово и сидят на этом месте, в ожидании того, пока кто-то забредет на эту территорию, или же постоянно роют новые норы, перемещаясь с места на место, как те же тушканы. Услышав подобное предположение, Юрий понял, что именно беспокоит этого старика. Именно то, что эти твари своими стаями просто перекроют проход на территорию мрачных земель, и тогда на этом городе можно будет поставить крест, буквально могильный, так как прорваться через них будет очень сложно. Тем более, что они имеют отношение к магии земли, а для этого нужен будет одаренный. Но одаренным на те территории лучше не соваться. Замкнутый круг получается. Да, нет, тех, кто мне попался, я уничтожил. Задумчиво выдохнул парень в ответ на его вопросы. Тварь в логове одна, матка, довольно крупный таракан. Он же и вожак, он же и матка. Яйца откладывает. Одно логово я уничтожил, но могут быть и другие. На этот вопрос я точно не отвечу. Когда Юрий достал для этого старика своеобразное хитиновое надкрылье таракана матки, то этот старик чуть не выпрыгнул из своего кресла. Все-таки это своеобразное крыло целую лодку напоминало, по своему размеру. Так что недооценивать величину этой твари не стоит. Он тут же записал на Юрия разведку опасных территорий и уничтожение этого логова, и даже выдал премию. Хотя Юрий прекрасно понимал причины для такой щедрости. Этот старик сейчас же вернет эти деньги из казны этого самого города. Ведь если бы не вмешательство Юрия, то данные тараканы действительно могли бы не только перекрыть все ближайшие проходы на мрачные земли, но и до города добраться. А этих тварей сложно будет остановить каменными стенами. К тому же, они не так заметны, как другие монстры. А значит, и сражаться с ними, особенно ночью, будет очень сложно. Там был еще один сюрприз, в виде довольно крупной гидры. Получив эту оплату, Юрий начал рассказывать про другого монстра, и даже показал из сумки путешественника голову чудовища, описав все то, чем она может быть опасна. после чего Юрий получил еще одно вознаграждение, и уже затем собирался уходить прочь. Все-таки получив по 500 золотых монет за каждое описание, ему хотелось большую часть денег вложить в банк гномов, а не носить с собой. Однако этот гном тут же заинтересовался тем, а нет ли у него каких-нибудь вещей на продажу. Например, он не отказался бы выкупить у Юрия камень монстра, ведь он явно понял, что таракан-матка, и эта своеобразная гидра, могли быть потенциальными носителями подобных украшений. А значит, вполне может быть, что у Юрия имеется что-то этакое при себе. В ответ Юрий просто рассмеялся и заявил, что то, что можно продать, он лучше продаст тому же самому поставщику в Академию магии. К тому же, все равно этот магистр Филиберта Галан в скором времени приедет в данный город. А чтобы со стороны этого гнома не было каких-то лишних поползновений, Юрий показал ему свой значок студента Академии. После чего одноногий гном сразу осел. Видимо, он и сам сразу де понял, что если с этим парнем в городе что-то случится, вроде того же случайно прилетевшего из окна ближайшего дома ножа ему в спину, то тщательного расследования избежать не получится. Это хорошо, так как Юрий и хотел спокойствия. Сам же парень, выйдя от него, тут же вернулся в гномий банк, где решил снова пополнить свой счет на те деньги, которые у него были. И выслушав очередное предложение сменить уровень клиента, так как у него денег на счету уже было куда больше, чем 100 тысяч золотых, все же согласился получить мифриловую карту. А что, деньги должны работать, нечего им просто так лежать у гномов. А эти гномы, по крайней мере, будут буквально приплясывать от радости, так как им за это будут бонусы. Таких клиентов, как Юрий уже знал, по рассказам самих гномов, у этого банка было не так уж и много, едва десяток наберется. Поэтому Юрий, со спокойной душой, согласился на подобное. Тем более, что за этот год он получил еще и процент за использование того самого несгораемого остатка. Так что денег у него на счету стало куда больше. Пока же он учится в академии, эти деньги лежат мертвым грузом. Вот пусть и работают. Дополнительно ко всему прочему, Юрий постарался вложить в свое своеобразное хранилище все ценное, что пока что не собирался ни продавать, ни использовать самостоятельно. Те же самые камни монстра отправятся в столицу империи Суран. Пусть будут там. По крайней мере, Юрий не собирался пока что бросать учебу. А, в крайнем случае, всегда можно будет сбежать оттуда, и добравшись до другого города в другом государстве, запросить из отделения банка переслать все его имущество, что находится у них на хранении. И все. Банковские перевозки даже те самые пограничные стражи не проверяют, так как просто рисковать не хотят. Уже как-то были такие попытки. Правда, тогда перевозили какую-то глупость, вроде ароматических масел по требованию какого-то из королей с Востока. Кажется, их там падишахами называют, но не в этом дело. Важным было именно то, что попытались скрыть груз, и был жуткий скандал, в результате чего банк гномов отказался работать с этим государством, и местному королю пришлось даже извиняться, так как у него едва восстание не поднялось. Ведь, как оказалось, многие дворяне в том государстве пользовались подобными вещами для получения чего-нибудь интересненького, но запрещенного на собственной территории. Нет, умышленно контрабандой гномы не занимались, но привезти, например, на пробу какое-то необычное вино, которое больше похоже на желе, и его можно даже на хлеб мазать, никто не отказывался. Хотя считалось, что оно очень дорогое, и чтобы его купить и привезти, необходимо было переплатить почти в 3-4 раза. А дворяне, просто посылая за покупками своих людей, давали им возможность пользоваться собственным хранилищем в банке. Гномы принимали на хранение эти бочонки с тем самым интересным вином, и уже потом приходило требование переслать этот товар из хранилища хозяину в другой город, и они перевозили этот товар, а хозяин потом у себя под боком все и забирал, и не переплачивал бешеные проценты всем этим пограничным стражам, а также и в казну собственного государства. А что, эта мысль, тихо усмехнувшись, Юрий попытался осторожно узнать у гномов о том, нельзя ли через их банк что-нибудь этакое закупать. Оказалось, что можно. Клиент золотого класса может подобное закупать, если ему надо. А уж про клиента мифрилового класса тут и речи не идет. Ему даже рабов в сундучках привозить будут, лишь бы он у них деньги свои держал. Ведь гномы умели использовать эти деньги, учитывая тот факт, сколько они платили процентов тому, кто держит у них деньги. Можно было понять, что и себя они не обижают, а значит, получают достаточно большой навар.